19b. Повторим лексику, касающуюся международной торговли и таможни. Партия товара. Die Sendung. Таможенная очистка. Die Zollabfertigung. Документы, сопровождающие товар. Die Begleitpapiere. Для уплаты пошлин необходимы документы, сопровождающие партию товара. Für die Zollabfertigung muss man der Sendung Begleitpapiere beilegen. Образец товара. Das Warenmuster. Партия состоит из образцов товара. Die Sendung besteht aus Warenmustern. Уведомление о доставке. Der Lieferschein. С каждой декларацией на ввоз должно быть приложено уведомление о доставке. Der Einfuhrerklärung muss ein Lieferschein beiliegen. Таможенные сборы. Die Zollgebühren. Таможенные сборы необходимо платить до таможенной очистки. Die Zollgebühren müssen vor Abfertigung gezahlt werden. Многие идиоматические выражения немецкого языка используют название цветов. Он покраснел от злости. Er ist vor Wut rot angelaufen. Он пьян. Er ist blau. Он слишком много выпил. Er hat zu viel getrunken. Она была белая, как полотно. Дословно, как стена. Sie war weiß wie die Wand. Внезапно у меня потемнело в глазах. Дословно, у меня стало черно перед глазами. Plötzlich wurde mir schwarz vor den Augen.